Глава 4. Часа в 4 я осознала, что рабочий день подходит к концу. Я жива, что уже немаловажно. Волосы высохли, трусы тоже. Жить можно. Рубашку незнакомца упаковала в пакет. Прокручу дома в стиральной машине и верну. Юбку тоже можно уже переодеть. Но Макарий куда-то свинтил, оставив на моем столе пирамиду из бумаг. Японским разговорным больше не доставал. Был мегасерьезен и решал производственные вопросы. Но напрасно я думала, что наши пикировки позади. «Вечер добрый, Шурочка». «Вернулся». «Я спокойна». «Я спокойна». «Ведь спокойна же». «Да, была, пока не явился начальник». «Добрый вечер, Макарий Романович». Выдавливаю из себя улыбку. Босс останавливается возле моего рабочего места, а потом ставит на край стола свои здоровенные кулаки. Поднимаю взгляд от бумаг и встречаю с голубыми глазами босса. Во рту мигом пересыхает. Что он делает? Зачем он так смотрит? Так близко к моему лицу, что я чувствую его запах. Кофе и мятная жвачка. А еще парфюм, конечно. Молчит. Сердце клокочет где-то в горле. Он наводит на меня панический страх. Взгляд маньяка. Что ему нужно? Еще 100-500 панических мыслей. «Мы знакомы», — объявляет он наконец. «Я на вас работаю уже целый рабочий день». Веду плечом и откидываю спиной на кресло, подальше от него. Потому что, ну, очень неприлично с боссом находиться впритык. И хватит меня гипнотизировать. «Нет, мы раньше познакомились. Кроме того, у нас уже было». Играет бровями. «Макар Романович, признайтесь честно, у вас был обед с вином?» Складываю руки на груди. «Ага, с водкой. Я тебя трахал, Шуруня, 2 года назад. Только ты тогда называла себя Алекс. Как мужика». «Что? Вы с...» «Сбрендил. Не было у нас ничего. Никогда. С чего он вообще взял эту чушь? Потому что не могло ничего быть. Я простая студентка, а он владелец фирмы. Все, поняла. Он просто издевается». «Я вспомнил тебя по родинке на груди». Продолжает забавляться. Макар Романович убирает кулаки с моего стола. «Я хорошо запомнил тебя, Алекс. У тебя фары Годзиллы». «Какие фары?» – приоткрываю в изумлении рот. «Глаза у тебя красивые. Разговорный японский». Пока перевариваю, что наплел мне этот алкоголик, он открывает свой кабинет и входит внутрь, оставив дверь открытой. Пересаживаюсь чуть вбок, чтобы меня ему не было видно, потому что у меня горят щеки. Только что мой начальник сказал, что меня трахал. Этого не было никогда. И я даже представить себе не могу, чтобы было. Чтобы я и Макар. Нет, это какой-то бред. Как он мог вообразить себе такое? И почему у меня, блин, глаза Годзиллы? Я реально такая страшная? Даже в глазах защипала от такого комплимента. Открываю интернет и ищу русско-японский разговорный словарь. Но я тебе покажу фары Годзиллы, босс. Я, блядь, совершенно точно спал с Шурочкой. Это было 8 марта, после корпората пьянки. Я уже не помню деталей и подробностей, но Шурочка точно визжала сучкой подо мной. Пришло время освежить память. «Саш, тебя до дома подбросить?» Сашу подбрасывает с места от моего вопроса. «Нет, спасибо, я пешочком, это полезно». «От поездки со мной получишь больше пользы и удовольствия». Заманиваю. «А можно я юбку заберу у вас?» «Где ты видишь на мне юбку?» Разглядываю свои брюки. «Из вашей ванной!» – закатывает глаза. «Ах ты ж козявка!» «Сам принесу!» Иду в конец кабинета, снимаю с сушилки юбку помощницы и возвращаюсь к ней. Она стоит, опёршись попой о край стола. Штаны еле-еле держатся на ней. Да хоть бы упали. Я еще трусики ее не видел сегодня. Интересно, они белые, как элефон, или экстравагантно черные? Саша протягивает руку, но я не спешу отдавать вещь. «Что?» спрашивает она. 2 года назад, 8 марта, напоминаю ей. «Если вы спрашиваете, где я была в тот день, то уже не помню», отвечает поспешно. «Я и так знаю, где ты была, в ресторане Птолемей. А потом...» Загадочно замолкаю. Пусть сама вспоминает. «Ага, отвела глаза. Попалась. Надо дожимать. Не помню, как все было, поэтому буду импровизировать». «А потом я трахал тебя в вип-комнате, разложил на огромном траходроме и вертел на своем члене до утра». Саша пошла пятнами. Борщнул чутка. «Я не было такого. Я действительно была в ресторане в тот день 2 года назад. Но у нас с вами ничего не было и ничего не могло быть». «Это еще почему? Чтобы я прошел мимо такой ласточки? Быть не может. Я ж тут еще ходок по бабам, когда выпью». А 8 марта я отметил как надо. Проблемы тогда были. Заливал их заодно. И подцепил Шурочку. Только вот она забыла. Либо не хочет вспомнить. Неужели тоже в дрова была? Так не страшно. Можем повторить по трезвяку. Да хоть прям сейчас. Утром помешала моему массажу с продолжением. Так пусть сейчас сама отдувается. Да было. Было все. Легонько стучу ей по плечу. А она аж просела. Как сдобная булочка, если на нее нажать. Господи, да я же слегка. Сколько в ней весу-то? Рабочий день подошел к концу. Отдайте мне юбку, босс-тахам. Опачки. Снова зубки продемонстрировала. Не поленилась, заглянула в словарь ржачных японских слов, которыми я развлекаюсь. В этом офисе только я могу балакать на японском. Присмиряю ее строгим взглядом. А сам думаю, как бы не заржать в голосину. Ну или хотя бы лицензию самурая получи. Вот еще. Я юрист с вышкой. Вздергивает носик. Я тоже. И дальше чё? Письками померяемся? Просто отдайте мою юбку, чеканит слова. Давай так, я отдаю, а ты едешь со мной до дома до хаты. Вы не юрист, вы шантажист. Согласна, шипит как змеюка и вырывает у меня юбку. Зря она. Хватка у меня крепкая, поэтому ткань затрещала по швам.